переродился в Наруто как внук Мадары. Глава 1. Возрождение. Ух-ах, у меня ужасно болит голова. Я сразу же схватился за лоб, когда внезапно проснулся. Я был в совершенно белой комнате. Я не мог определить ее размеры, так как она была белой, насколько я мог видеть. Это привело меня в ужас, и я начал вспоминать, что было до появления тут, в, казалось бы, изолированной комнате. Меня зовут Рудра Ришамия. Мне 26 лет, и я студент-медик. В этом году, получив степень магистра, я вышел с друзьями, дабы отпраздновать наш выпуск этим поздним вечером. Отпраздновав до полуночи, я вернулся в общежитие, так как слишком устал и хотел спать. После того, как я вошел в комнату, я включил эту жуткую светодиодную лампочку, которая постоянно мигала. Черт, эта светодиодная лампа всегда вызывала у меня мурашки по коже, когда я включал ее. Я много раз жаловался вахтеру, чтобы он заменил эту лампочку, но мои просьбы были проигнорированы. Я всегда думал, что когда-нибудь эта лампочка закоротит и сожжет меня до смерти во сне. Покачав головой, я снова начал вспоминать события. После того, как я включил лампочку, я вошел в ванную комнату и вымылся, снимая с себя усталость перед сном. Я вспомнил, как включил вентилятор, когда лежал на кровати. Подождите-ка минутку. Это был тот чертов вентилятор, который упал мне на голову и пробил мою голову, а эта жуткая лампочка не была виновата. Я знал, что когда-нибудь комната в общежитии станет местом моей смерти. Но я никогда не ожидал, что это будет из-за вентилятора. Я глубоко вздохнул и проклял эту администрацию общежития. Да пошли вы нахер. Черт возьми, за все годы моей студенческой жизни вы решили убить меня именно в последний день моей учебы в колледже. Ах, я так зол. Я поднял шум, когда я бездумно проклинал эту администрацию общежития. Я даже проклял их 7 поколений, так как был очень зол. Между тем, прозрачное существо наблюдало за выходками Рудры и было поражено его истерикой. Оно слегка усмехнулось и подошло к Рудре. Рудра был напуган внезапным смешком, и он обернулся, чтобы найти источник этого смеха. Он был ошеломлен, увидев идущее к нему привидение. Не давая ни малейшего шанса призраку заговорить, Рудра сказал: «Вы бог, да, а я умер, правда? Возражусь ли я или вознесусь на небеса? Если я возражусь, буду ли я рожден на земле? Если не на земле, то где бы я родился? Буду ли я рожден в альтернативном мире или это будет мир аниме? Если это мир аниме, получу ли я какие-нибудь читы, чтобы выжить? Я не хочу умирать снова после моего возрождения». Бог был поражен этим быстрым натиском вопросов со стороны Рудры. Пока он размышлял про себя, все ли смертные похожи на него, Бог слегка кашлянул, прерывая монолог Рудры. «Во-первых, да, я Бог, и ты действительно мертв. Ты умер от случайного падения вентилятора на голову. Во-вторых, нет, ты не вознесешься на небеса. Ты не накопил достаточно положительной кармы, чтобы вознестись на небеса. Но перерождение не будет проблемой. В-третьих, хотя твоей кармы недостаточно, чтобы вознестись на небеса, тебе достаточно получить несколько желаний для следующей жизни. Твои 3 года самоотверженной и упорной работы в медицинской профессии привели к лечению нескольких человек, которые собрали тебе достаточно кармы. В-четвертых, ты можешь выбрать перерождение на земле, и всяких благ будет достаточно, чтобы вести успешную следующую жизнь. Но миры аниме действительно существуют. Ты, должно быть, читал некоторые научные теории о Вселенной, находящейся в атоме. Хотя в этих гипотезах есть много недочетов и их можно назвать почти ошибочными, но взаимодействие с этими атомами часто приводит к определенным представлениям человека о мире внутри них. Так обстоит дело с этими аниме. Рудра был сбит с толку этой теорией, ведь он просто задал вопросы, о которых задавался каждый атаку вроде него, хотя бы раз в своей жизни. «Могу ли я возродиться в мире аниме?» Бог кивнул головой, чтобы подтвердить сомнения Рудры. Рудра продолжал: «Могу ли я выбрать мир, в котором хочу возродиться?» Бог задумался на некоторое время прежде, чем ответить: «Конечно, это возможно. Ты можешь выбрать мир, в котором хочешь возродиться, и сохранить воспоминания о своей прошлой жизни». Рудра подпрыгнул от восторга и громко заговорил: «Тогда я хотел бы возродиться в мире Наруто в клане Учиха». Как и каждый болван Атаку, он хотел возродиться в мире Наруто с этими холодными шаринганскими глазами. Он также любил щеголять, как эти Учихи, и большинство крутых персонажей сериала были из клана Учиха. Возьмем, к примеру, Мадару Итачи, Шисуи и Саске. Хорошо, Не Саске, этот парень был им до мозга костей. Значит, клан Учиха. Теперь о силе, которую хочешь получить, чтобы выжить в этом мире. Рудра был очень рад услышать эти слова, так как он думал о многих других силах, благодаря которым можно было бы править миром. Ты не можешь выбирать слишком высокие силы, такие как сила мудреца шести путей, Ринниган, Тенсиган или Джинчурики десятихвостого. Кроме того, ты не можешь быть Джинчурики каких-либо других хвостатых зверей, так как это радикально изменит мир. Кроме того, никакие силы из другого мира аниме не могут быть выбраны. Хотя, если ты способен изучать их самостоятельно, тогда это будет совсем другое дело. Твоя карма не наделяет тебя такими великими силами. Так что выбирай с умом. Эти слова вылили ведро холодной воды на все фантазии и мечты Рудры, и он обессиленно рухнул на землю. Собравшись с духом через некоторое время, Рудра начал обдумывать варианты восхождения к власти. В этой вселенной было слишком много могущественных существ. Если оставить в стороне Ишики Ацуцуки, Кагуя Ацуцуки, Мамашики, Киншики и Урашики Ацуцуки, то ему все равно предстояло иметь дело с целым кланом Ацуцуки. Потом были Мадара, Обито, Пейн и все эти могущественные шиноби. Если он не хочет, чтобы его дни были сочтены в Наруто, он должен, тщательно подумав, загадать что-то мощное и полезное. Поразмыслив некоторое время, он пришел к выводу, что силы, о которых он думал, будут очень полезны для него. «Снимите ограничения и проклятие, наложенное на мой род Учиха. Я также хочу мощный шаринган со многими способностями глаз и будущим потенциалом роста». Услышав это желание, Бог кивнул и сказал: «Эти условия вполне приемлемы. Итак, они будут удовлетворены. Твой шаринган будет отличаться от обычного. Теперь, каково твое другое желание? У тебя еще осталась часть твоей кармы. Мое следующее желание: я хочу, чтобы моя энергия чакра имела все существующие стихии природы, которые я могу или не могу знать». Кроме того, Бог был действительно удивлен этим состоянием, так как он никогда не думал, что его попросят о такой силе. Хитросплетения этих слов были очень глубокими, поскольку существует слишком много природных стихий, и получить сродство ко всем из них очень подавляюще. Но есть одна загвоздка: получатель должен сам во всем разобраться. Таким образом, это условие компенсирует его огромную силу. Бог продолжал слушать желание Рудры, так как он еще не закончил. Также приличное количество чакры с хорошим лечебным фактором. Это все. Губы Бога дрогнули, когда он услышал эти слова. Этот мальчик попросил самую могущественную силу, и он все еще думает, что это не так уж много. Тогда, что будет считаться слишком большим? Мое положение и полномочия? Бог покачал головой и ответил: «Очень хорошо, твои желания будут исполнены, но тебе придется самостоятельно изучать силу стихии природы и их комбинаций. Ты сможешь соединить два элемента вместе только тогда, когда твое мастерство достигнет 100% в обоих из них. Что касается чакры, то ты родишься с уровнем чакры почти как у Однохвостого и целебными способностями, эквивалентными Хаширами. Теперь прощай. Кроме того, имей в виду, ты обязан жить своей новой жизнью в полной мере, без каких-либо сожалений. Я буду присматривать за тобой. Прощай». Белый свет охватил Рудру, и его тело начало светиться, а после он потерял сознание. Бог посмотрел на удаляющуюся спину Рудры, вспоминая ошибку, допущенную Богом смерти, когда он убил не того парня. Наступило время смерти соседа по комнате Рудры, но Бог смерти случайно захватил этого парня вместо него. Чтобы компенсировать это, он предложил перевоплотиться Рудре в мире на его усмотрение. Бог вздохнул, размышляя, хорошо ли скрывать этот факт от Рудры или нет. Глава 2. Мадара, мой дедушка. Я испуганно открыл глаза. Мое тело было слишком слабым, и я почувствовал жгучую боль в бедрах, а также желание плакать. Ува-ува-а. Звуки плача ребенка эхом разносились по лесу. Акира Учиха и Айка Учиха радостно смотрели на своего новорожденного сына. Они волновались, когда новорожденный после появления на свет молчал. «Поздравляю, Акира и Айка. Твой новорожденный сын перенял твою внешность, Акира. Когда он вырастет, то наверняка будет таким же красивым, как и ты». Эти слова прервали их обоих. «О, ты здесь, Ягами. Как там снаружи?» Акира осторожно пробормотал эти слова, активировав свой шаринган, чтобы проверить чакру Ягами. «Пока все в порядке, нет нужды беспокоиться», — Ягами ответил Акире. Удостоверившись в личности Ягами, Акира вздохнул с облегчением, приветствуя его. Спасибо, Ягами. Я также хотел бы услышать хорошие новости от тебя. Я слышал, что Фумика тоже беременна и может родить в любое время. Я бы тоже хотел поскорее увидеть своего племянника, если нам удастся сегодня выбраться живыми из этой засады. Ягами Учиха был на миссии со своей командой по разведке границы Вагакури. Различные тайные шпионы сообщали в деревню о множестве подозрительных действий. В последнее время между Коноха и скрытой деревней Ива возникла напряженность. И несколько раз это перерастало в стычки между вражескими шиноби. Его команде была поручена миссия С-ранга. Третий Хокаге поручил им проникновение на вражескую территорию, а также сбор информации от шиноби Ивы. Все прошло гладко, они смогли успешно собрать информацию и отправились доложить о своих находках Хокаге. Но каким-то образом кто-то слил информацию об их миссии шиноби Ивы. С тех пор его команду безжалостно преследовали шиноби Ивы, и двое из его товарищей по команде уже погибли. Он подозревал, что предатель был из Конохи, но не имел доказательств, подтверждающих его заявление. По пути он встретил Акиру и его жену Айка, которые возвращались из страны водопадов после долгих 8 месяцев медового месяца. Айка понравилась страна водопадов, поэтому они оба решили немного растянуть свой медовый месяц ненадолго. По возвращении на границе они встретили Ягами, которого преследовали враги, и из-за этого они тоже оказались втянутыми в беду. Прошло 2 недели с момента погони, и они столкнулись и убили несколько шиноби Ива. Вражеские шиноби жаждали крови, так как они никогда не отступали. Последняя команда, которую уничтожили, состояла из 5 джонинов, 10 особых джонинов, 25 чуннинов и нескольких генинов. Это был очень упорный бой. Легендарный шаринган из их клана помог им благополучно выйти из боя с легкими ранениями. Во время их предыдущего столкновения Айка получила удар по животу, который привел к преждевременным родам. Прошло уже 8 месяцев с момента ее беременности, и их ребенок был близок к рождению, но последняя битва привела к преждевременным родам на 2 недели раньше. Акира переживает за жену и ребенка, но каким-то образом они выжили. «Наш сын выглядит здоровым. Посмотри на его маленькие глазки-бусинки», с любопытством обшаривающие все вокруг. Ход мысли Акиры был прерван голосом Айка, которая радостно обнимала сына. «Да, он будет великим шиноби, как мой отец». У Акиры было грустное выражение лица, когда он произносил эти слова. Личность его отца была тайной, о которой не знал никто в деревне, кроме его семьи. Мать воспитывала его одна и до самой смерти никогда не раскрывала ему личности отца. Он знал только, что его мать Касуми Учиха была старшей сестрой Кагами Учихи, его дяди, который был близким помощником второго Хокаге Тобирамы. Ягами был единственным сыном его дяди по материнской линии Кагами, с которым он вырос. Ни Кагами, ни Касуми до самой смерти ни словом не обмолвились о его отце. Именно на смертном одре его мать упомянула, что его отцом был никто иной, как знаменитый соучредитель деревни Мадара Учиха. Он был ошеломлен, услышав эту новость, и плакал целый день. Он был убит горем из-за смерти своей матери и раскрытия имени своего отца. Его отец был предателем и дезертиром деревни. Чтобы сохранить жизнь сына, Касуми никогда никому не упоминала имя Мадары. Об этом был осведомлен только его дядя, но он тоже никому не рассказывал. Вытирая слезы с глаз, Акира продолжил. В конце концов, он, внук призрака клана Учиха, Мадара Учиха. Я был ошеломлен, когда мой отец произнес эти слова. Слушая разговор родителей, я узнал о многом. Во-первых, моих родителей звали Акира и Айка Учиха, а Ягами был моим дядей. Но дело было не в этом. Это было то, что он сказал после. Мадара, мой дедушка. В самом деле, в Наруто такое было. В самом деле, из всех людей, у которых я мог родиться, я родился внуком Мадары. Мои дни сочтены. Черный Зицу не даст мне выжить, если узнает о моей личности. Я горячо молился Богу, который перевоплотил меня, не ожидая ответа. «Эй, Боже, почему ты сделал это со мной? Ты хотел родиться в Учиха без проклятия родословной, а Мадара был единственным жизнеспособным человеком, который нарушил ограничения своей родословной и пробудил Ринниган. Итак, у тебя есть родословная, а в перспективе – родословная Индра от Сацуки». Я услышал ответ Бога в своем сознании. «Значит, он действительно присматривал за мной, но это не то, о чем я хотел спросить. Тогда как насчет черного Зицу, как я переживу этого безумного зомби? Для тебя уже все приготовлено. Ты не столкнешься с черным Зицу до тех пор, пока не увидишь его, И также не зови меня, я больше не буду отвечать на твои молитвы. Бог внезапно оборвал свою связь с моим разумом, пока я продолжал слушать разговор родителей. Умирая, мать дала мне это письмо, и теперь я передам его своему сыну. Это было самым большим желанием матери, чтобы ее внук был назван именем моего дяди. Акира продолжил, нежно погладив меня по голове. Отец очень любил своего брата. Итак, я назову своего сына именем дяди в его память. С сегодняшнего дня моего сына будут называть Изуна Учиха. Что ж, это хорошее имя, и меня оно вполне устраивает. Честно говоря, мне очень понравилось это имя. Но меня действительно интересовала личность моей бабушки. Ягами подошел ко мне, обнял и радостно закричал. Теперь я дядя. Фумика будет очень рада услышать эту новость. Ае, Ягами, мы уже выбрали имя для моего сына. Ты тоже выбери имя для своего ребенка. Я уже давно все решил. Если у меня родится девочка, я назову ее Кари. Если родится мальчик, его имя будет Шисуи. Шисуи Учиха. Святые угодники. Я снова был ошеломлен, когда услышал это имя. Ведь это было имя одного из моих любимых персонажей. Значит, Шисуи будет моим двоюродным братом, а значит, Кагами Учиха был моим двоюродным дедушкой. Черт, что это за обстановка такая? Сначала внук Мадары, а теперь двоюродный брат Шисуи. Три из трех шиноби Учиха разговаривали между собой, не подозревая о выражении лица ребенка. Айка начала кормить грудью Изуну, который неохотно начал пить молоко. Свист, чириканье, гул. Тишина леса была нарушена внезапным звуком, когда кунаи были выброшены из ловушки, установленной неподалеку от их укрытия. Все трое мгновенно насторожились, и Айка завернула Изуну в свою одежду и привязала к спине. Сработала установленная ими ловушка, а значит, вражеская атака. Ягами и Акира немедленно вышли из своего укрытия, почувствовав приближение врагов. 10 бжонинов, 20 специальных бжонинов и почти 30 шиноби уровня чуннинов окружили их. Генинов не было, так как приводить их было бессмысленно. Напротив, они могут отвлекать и мешать им. Их засада была готова, на этот раз они непременно убьют этих шиноби Конохи и заберут информацию. Глава 3. Засада. Шиноби Ивы были готовы к нападению. Их целями были очень могущественные члены клана Учиха с Шаринганом. Они были заметными персонажами в книге Бинга. И шиноби было приказано бежать, столкнувшись с ними в одиночку без необходимой поддержки. За Акиру, молниеносный клинок, назначена награда в 100 миллионов рев в книге Бинга. Его зовут Молния из-за его мастерства в чакре молнии. Он мог покрыть свой клинок чакрой молнии и убивать врагов, как жнец. Прозвище «Клинок молнии» было присвоено ему, так как однажды он смог убить группу из двух джоунинов, 30 чуунинов и многочисленных генинов, будучи в окружении. Его клинок танцевал на поле боя, пожиная множество жизней. Айка из красного цветка, назначена награда в размере 75 миллионов рев в книге Бинга. Она очень опытный эксперт по гендзюцу, что в сочетании с шаринганом представляет собой смертельную комбинацию. Она способна в мгновение ока помещать врагов в гендзюцу. Когда она инициирует свое гендзюцу, из красных цветущих листьев пойдет дождь, что закончится цветением красных кровавых цветов в битвах. Ягами теневого мерцания, назначена награда в размере 90 миллионов рев в книге Бинга. Он владеет дзюцу телесного мерцания, которое он объединяет с дзюцу теневого клона, чтобы сбить с толку противников своей чрезвычайно высокой скоростью. Момент, когда вы обнаружите настоящего Ягами, будет моментом, когда ваша голова отвалится от вашего тела. Столкновение с этими противниками приведет к ужасному концу, как и их предыдущий отряд, который встретил свою гибель. Они получили информацию от своего шпиона в Конохе от Риаучих. Они получили информацию немного поздно и поэтому смогли перехватить их только по возвращению в Коноху. На этот раз Ива готова заплатить необходимую цену, чтобы избавиться от врагов, поскольку невыполнение этого может помешать их планам в будущем. Командир джоунинов закрыл свою книгу Бинга, объясняя детали их цели. Все чоунины проглотили слюну. Они станут пушечным мясом в этой миссии, поскольку их задача – отвлекать врагов в битве с джоунинами. Они приготовили свое оружие, ожидая прибытия врагов. Стиль огня – дзюцу великого огненного шара. Стиль ветра – неистовая буря. Огромный огненный шар, усиленный дзюцу ветра, упал между джоунинами и чоунинами. Половина чоунинов была немедленно охвачена пламенем, и некоторые специальные джоунины также попали под атаку. Эта атака была слишком внезапной, чтобы они не успели отреагировать. Хаф, хаф, Акира и Ягами тяжело дышали, Четверть их запаса чакры была использована в предыдущей атаке. Их комбинированная атака смогла сразить множество чоунинов, но главной целью был отряд слежения специальных джоунинов. Атака увенчалась успехом, так как большинство ищеек было убито. Акира немедленно обнажил свой клинок, покрыл его чакрой молнии и заблокировал атаку джоунина, командующего Шинобиевы. Атака была неудачной. Командир Шинобиева использовал возможность после дзюцу огненного шара, чтобы начать контратаку, но ему не удалось это сделать. Он отступил назад, поскольку стычка началась без каких-либо слов с обеих сторон. Слышались столкновения кунаев и клинков, при каждом столкновении вспыхивали искры. Айка накопила достаточно чакры для своего гендзюцу, пробормотав: «Стиль Учиха, демонический цветок». Красные цветы начали сыпаться дождем, так как многие Шинобиева были пойманы в гендзюцу. Айка отступила, поскольку она потратила половину своего запаса чакры, чтобы использовать предыдущие гендзюцу. Акира и Ягами немедленно начали резню джоунинов. Акира ударил двух джоунинов своим клинком молнии, а Ягами разрезал голову одному джоунину и оставшимся следопытам. Командир Шинобиева был первым, кто развеял гендзюцу. Резня, вызванная Трия Учиха, разозлила его, и он немедленно скрепил руки и ударил руками об землю. Стиль земли. Разлом. Земля раскололась, и под Акирой и Ягами появилась трещина. Оба они поспешно отступили, и возле Айки разлом остановился. Все трое встали спиной друг к другу, глядя на Шинобиева. У всех были активны их шаринганы, поскольку надо было быть готовыми отразить следующий удар врага. На стороне Ивы осталось 7 джоунинов, 15 особых джоунинов и 15 чоунинов. Настоящая битва вот-вот начнется, так как многие джунины еще не растратили свою чакру. Акира кивнул Ягами и Айка, и он атаковал командира Шинобиева. Айка и Ягами начали противостоять оставшимся джоунинам. Командующий Ива сложил множество ручных печатей, ударяя руками по земле. Стиль земли. Грязевая стена. Он изолировал Акиру от Айка и Ягами, ухмыляясь. Акира клинок молнии. Запомни, что это я, каменный демон Дайчи, отправил тебя в загробную жизнь. Не обращая внимания на насмешку Шинобиевы, Акира сложил несколько ручных печатей и сказал: «Стиль молнии. Резак лезвия молнии». Его лезвие покрылось чакрой молнии, и он разрезал близлежащую стену пополам. «Стиль земли. Грязевой шип». Когда Акира отпрыгнул, из земли вырвался массивный шип. «Стиль земли. Грязевая пуля». Акира увернулся от грязевой пули, отвечая своим собственным дзюцу. «Стиль огня. Техника цветка феникса». Он извергнул большое количество небольших огненных шаров в командира Ивы. «Стиль земли. Земляная стена». Командир Ивы заблокировал огненные шары земным шаром, прыгнув на стену. Сваош. Мимо пронеслось лезвие молнии, и левое плечо командира Ивы было рассечено. Но командующий Ивы усмехнулся, произнеся: «Взрыв. Бум-бум». Произошел мощный взрыв, когда взорвалась бумажная бомба, прикрепленная к Акире. Акиру отбросило, и он закашлялся кровью. Он смог предсказать путь взрыва с помощью своего шарингана и, таким образом, смог избежать большей части удара. Но все же взрыв был слишком мощным, и его поразила ударная волна. Командир его пожертвовал левой рукой, чтобы заманить его в ловушку. Акира медленно поднялся с земли, поддерживая свое тело клинком. В его глазах была безжалостность, и он сложил ручные печати. Стиль молнии. Копье молнии. Огромное копье с молнией вылетело из его рук, и оно пронзило сердце командира его, ослепленного пылью и дымом от взрыва. Между тем дела у Айка и Ягами шли не очень хорошо. На них непрерывно нападали 6 джоунинов Ива и другие специальные джоунины и чоунины. Айка собрала оставшуюся половину своей чакры, и она использовала другое гендзюцу, чтобы отвлечь шиноби, пока Акира разбирается с их командиром. Стиль Учиха. Мавзолей семи адов. Все шиноби врагов были пойманы в гендзюцу и подвергались различным пыткам и мучениям в аду. Айка с беспокойством посмотрела на стену из грязи и молилась за безопасность Акиры. У нее не было чакры, и она могла полагаться только на тайдзюцу и киндзюцу. Она вынимала кунаи и сюрикены, бросая их в ближайших чоунинов, чтобы хотя бы отвлечь их внимание. Ягами смог успешно убить другого джоунина Ивы до того, как остальные из них развеяли киндзюцу. Осталось всего 5 джоунинов и 10 специальных джоунинов. Все чоунины были убиты ими. Бум! Огромный взрыв произошел внутри глиняной стены, и она начала рушиться. Дым и пыль закрывали им обзор, так как большое количество обломков было брошено в их сторону ударной волной от взрыва. Айка и Ягами укрылись за деревьями, ожидая, пока осядет все. пыль и мусор осели, и они увидели изможденного Акиру, стоящего на коленях, поставив одну ногу на землю. Перед ним лежал труп командира Ивы. Глава 4. Отчаянное положение. Командир Шиноби Ивы был мертв. Все оставшиеся Шиноби Ивы были ошеломлены, увидев это. Но вскоре они сориентировались, так как у их врагов не было чакры, а многие из них сохранили свою чакру. Они начали окружать Акиру, Айка и Ягами. Действительно, Акира и Айка израсходовали чакру и были ослаблены. В результате взрыва Акира получил серьезные травмы. Большая часть плоти на его левой руке была искалечена сильно. Его израненная левая рука едва двигалась и требовала немедленной помощи. Айка тоже была не в хорошем состоянии. Она все еще была слабой после родов. Хотя она была шиноби и имела более сильное тело, но преждевременное рождение Изуны, а затем постоянные сражения с врагами сказались на ее теле. Ягами был в лучшем состоянии по сравнению с ними обоими. Его мерцание тела не требовало много чакры, и он не был серьезно ранен. Все трое стояли лицом к лицу с Шиноби Ивы, соприкасаясь спинами друг с другом. Айка с любовью смотрела на Изуну и пробормотала: «Не волнуйся, мама защитит тебя любой ценой». Она плотно обмотала Изуну бинтами и привязала его к своей спине. Она позаботилась о том, чтобы дать ребенку немного пространства, чтобы он мог дышать. Изуна смотрел на битву между его родителями и Шиноби Ивы, и слезы текли из его глаз. Он плакал беззвучно, потому что не хотел отвлекать маму. Изуна подумал про себя: «В прошлой жизни я был сиротой. Мои родители были врачами, и они хотели, чтобы я тоже стал врачом. Когда мне было 10 лет, они погибли в автокатастрофе. Меня усыновила семья дяди. Они почти не обращали на меня внимания, для них имели значение только деньги, которые оставили мои родители. Меня успешно зачислили в один из крупнейших медицинских университетов моей страны, так как я хотел исполнить желание своих родителей. Я потерял своих родителей в прошлой жизни, я не хочу терять их снова». В его глазах стало скапливаться большое количество чакры. Эмоции вызвали изменения в его чакре, и глаза начали меняться. Один Тамой Шаринган проснулся в обоих его глазах. Его новорожденное тело не могло выдержать стресс, вызванный его сильными эмоциями и пробуждением Шарингана, и Изуна потерял сознание. Его родители не знали об этих изменениях у Изуны, поскольку они были слишком сосредоточены на предстоящей битве и полагали, что Изуна спит. «Мы не можем продержаться слишком долго, у нас почти закончились запасы чакры, и я могу выполнить еще одно дзюцу Ц-ранга, прежде чем израсходую все». Акира поведал им о своей ситуации. «У меня нет чакры, и я могу полагаться только на киндзюцу и тайдзюцу», сказала Айка. «У меня осталось немного чакры для дзюцу Б-ранга и одного дзюцу Ц-ранга, после чего чакра у меня не останется». Ягами сообщила им о своих запасах. Акира и Айка кивнули друг другу, и они приняли решение. Акира достал свиток, спрятанный под его жилетом Джоунина, и передал его Ягами. Ягами был ошеломлен, когда Акира дал ему этот свиток разведки. Прежде чем Ягами смог заговорить, Акира прервал его. «Ягами, ты единственный пользующийся ветром среди нас. Кроме того, ты самый быстрый среди всех троих, и только у тебя осталась чакра. Мы отвлечем врагов, пока ты отступишь и передашь эту информацию деревне. Это очень важная информация, мы не можем откладывать сообщение об этом Хокаге». «Да, Ягами, ты иди в деревню и позаботься о моем сыне в наше отсутствие», — Айка заговорила и начала развязывать Изуну. Она передала Изуну Ягами и велела ему позаботиться. У Ягами были слезы на глазах, и он сказал: «Но я не могу этого сделать. Посмотри на новорожденного Изуну, что я отвечу ему, когда он спросит меня о своих родителях. Могу ли я сказать: твой дядя был трусом, который сбежал, когда твои родители поставили свою жизнь кон, чтобы спасти тебя? Я не могу этого сделать». «Нет, но, Ягами, обещай мне, что ты позаботишься об Изуне. На этот раз мы сможем выбраться из этой ситуации. Если мы продолжим сражаться, все трое из нас погибнут, и они убьют Изуну тоже. Но если отвлечь их достаточно долго, один из нас может сбежать и, возможно, вызвать подкрепление». Акира сделал выговор Ягами, напоминая ему об их миссии. «Кроме того, ты тоже будешь отцом, иди и позаботься Фумика и о моем племяннике». Айка напомнила Ягами про его жену и еще не родившегося сына. Ягами некоторое время колебался, прежде чем кивнул. «Хорошо, я поспешно отступлю и сообщу патрулю на границе нации огня, чтобы они отправили людей к вам, ребята. Но перед этим позвольте мне помочь вам, ребята, даже если немного». Ягами держал свиток в кармане своего жилета и привязал Изуну к своей спине, и он начал складывать какие-то ручные знаки. Этот разговор произошел всего за несколько секунд, поскольку Шиноби и Ива настороженно смотрели на них. Хотя они и находились в выгодном положении, они по-прежнему опасались любых неожиданных выходок от этих шиноби Учиха. В других деревнях была поговорка: «Никогда не моргайте перед Учихой в битве, иначе момент, когда вы моргнете, будет моментом, когда вы потеряете свою жизнь». Стиль ветра. Вакуумный тесак. Ягами размял большое количество чакр ветра и втянул большое количество воздуха, извергнув огромную косу, сделанную из сжатого ветра. Коса двигалась по диагонали, срубая деревья, направляясь к Шиноби Ивы. Шиноби Ивы быстро ответили, все они сложили печати и в унисон закричали. Стиль земли. Каменная стена. Большие каменные стены были воздвигнуты из-под земли, поскольку они блокировали большую часть атаки. Тем не менее, каменная стена была разрезана и зарубила пятерых специальных джоунинов Ивы, а один джоунин потерял правую руку в атаке. Пыль и осколки поднимались, когда деревья падали на землю. Акира и Айка бросили в пыль еще дымовые шашки, чтобы вызвать дымовую завесу. Шиноби Ива быстро отреагировали, и один из них сложил ручную печать и закричал. Стиль ветра. Ураганный ветер. Тем временем Ягами бросился к границе нации огня, неся Изуну на спине. Он один раз оглянулся на Акиру и Айка и помолился в своем сердце. «Пожалуйста, вернитесь за своим сыном Изуной». Буря унесла дым и пыль. Акира и Айка появились перед Шиноби Ивы. Они были поражены, когда не смогли найти Ягами. Их осенило, когда один из джоунинов Ивы и два специальных джоунина побежали к нации огня в направлении побега Ягами. Акира и Айка были беспомощны, не в силах остановить их. Вместо этого они сосредоточили свое внимание на оставшихся шиноби. «Сегодня я покажу вам навыки сына призрака Учихи», – пробормотал Акира, проглотив пилюлю чакры и начал складывать ручные печати. Он был готов пожертвовать собой, чтобы спасти сына. Айка молча последовала за Акирой, и она тоже проглотила пилюли чакры, чтобы восстановить часть своей потерянной чакры и начала складывать ручные печати. «Сегодня дуэт «Цветок молнии» покажет свой ужас Шинобиева». Ягами поспешно бежал к границам нации огня, чтобы попросить подкрепление. У него были слезы на глазах, потому что он знал, что это бесполезно. К тому времени, когда до них дойдет подкрепление, все будет кончено. Но он все еще цеплялся за последнюю каплю надежды на чудо. Через 10 минут ему была видна вышка пограничного патруля, и он заметил патрульную группу. «Подкрепление! Нам нужно подкрепление!» Он закричал патрульным шиноби. Команда шиноби была поражена, когда услышала крик. Они сразу же подняли тревогу, поскольку были готовы к атаке врага. Но они ослабили бдительность, когда заметили шаринган и повязку Конохи. «Мы были на важном задании и попали в засаду во время перегруппировки. Фу, фу! Осталось 5 джоунинов и 5 специальных джоунинов. Направление – 2 часа на северо-восток. Поторопитесь и спасите их наших. Мне нужно немедленно вернуться в деревню и сообщить об этом Хокаге сама». Патрульные кивнули, и один из них поспешно пошел, чтобы сообщить капитану, а остальные двинулись в указанном направлении. Ягами побежал к деревне Коноха, из его глаз снова текли слезы. Он чувствовал себя виноватым и беспомощным, и начал ругать себя за свое бессилие. Большое количество чакры начало собираться вокруг него, и она потекла к его глазам. Изуна был поражен, когда почувствовал скопление чакры. Кровь потекла из глаз Ягами, три тамаи в его шарингане начали быстро вращаться. Через некоторое время они слились и образовали узор сюрикена, наклоненный под 45 градусов. Ягами разбудил свой мангикё шаринган, и он похож на Шисуи, что означает, что мои родители. Нет. Изуна начала громко вопить. Ягами оторвался от своих мыслей и начал укачивать Изуну, чтобы тот перестал плакать. «Не волнуйся, Изуна, все будет хорошо. Я уверен, что мама и папа благополучно вернутся. Так что не плачь». Глава 5. Третий Хокаге. Ягами со всей возможной скоростью помчался к деревне. Она расположена далеко от границы, и ему пришлось остановиться на некоторое время у ручья, отдохнуть и выпить воды. Ягами был ошеломлен, увидев стойкость Изуны, и он пробормотал. За все время нашего путешествия этот ребенок заплакал только один раз и с тех пор молчит. Он, должно быть, голоден, но я не могу его накормить. Я должен поспешить в деревню и сообщить Фумико об этом. Может быть, он заснул от усталости, а может быть, новорожденные дети спят так много. Ягами нежно погладил Изуну по голове, когда находился у ручья. Он увидел свое отражение в нем. Ягами активировал свой шаринган, добавил немного больше чакры в свои глаза, и Тамое в его глазах изменились на узор сюрикена. Итак, это запретная сила клана Учиха, достигнутая потерей близких. Я бы никогда не пожелал этой силы, если бы она была предоставлена в обмен на жизнь твоего любимого человека. Пробормотал Ягами, закрывая глаза и переставая наполнять глаза чакрой. Немного отдохнув, он побежал в сторону Конохи. Он без устали бежал еще 6 часов, и наконец Коноха появилась на горизонте. Он увеличил скорость еще немного, так как торопился сообщить обо всем Хокаге. Он приблизился к деревне, но ему преградили путь 2 стражника Джоунина. Ягами активировал свой шаринган, чтобы показать принадлежность к Конохе. Увидев шаринган, стражники кивнули, и один из них сказал: «Поторопись, Хокаге ждет тебя, чтобы узнать обо всем случившемся». Ягами кивнул и поспешно бросился к памятнику Хокаге. Он дошел туда и поспешно побежал к кабинету Хокаге. Один из охранников у входа сообщил ему: «Хокаге сама ждал вас». Ягами постучал в дверь кабинета. «Войдите». Изнутри донесся голос. Ягами повернул ручку двери и вошел в комнату. Старейшина Конохи обсуждал какие-то вопросы с Хокаге. Ягами узнал в нем Данзо Шимуру из корня. Корень была одной из тайных подпольных организаций Конохагакури, отвечающей за сбор информации, и Данзо был ее главой. Данзо был очень известным старейшиной деревни и был товарищем по команде 3-го Хокаге и считался одним из кандидатов на место Хокаге, но в конечном итоге он проиграл Хирузину Сарутоби, который является нынешним Хокаге. 3-й Хокаге кивнул Данзо, и тот медленно отошел, пристально глядя на Ягами. Изуна вдруг почувствовал, как по спине пробежал холодок, словно на него уставился голодный волк. Я вздрогнул и с тревогой огляделся. На меня смотрел лохматый черноволосый мужчина средних лет с закутанным в повязку правым глазом. В левой руке он держал трость, а на подбородке красовался страшный крестообразный шрам. На нем был черный плащ с капюшоном и высокие черные сандалии. Его правая рука была перевязана другой повязкой и висела на шее. «Блядь, я боюсь, что это Данзо, черт возьми. Почему он смотрит на меня так, будто я ему что-то должен? Я должен держаться от него подальше, пока не наберусь достаточно сил». Хм. Данзо почувствовал какое-то движение ребенка в руках Ягами и подумал про себя: «Я чувствую, что этот ребенок боится меня». Данзо посмотрел на себя и кивнул. «Я действительно выгляжу страшно в этом обличье. Думаю, мне следует пойти и поменять свой наряд». Изуна взглянул на удаляющуюся спину Данзо, и шестеренки начали вращаться в его маленьком мозгу. «Подожди секунду». Данзо посетил Хокаге как раз перед тем, как дядя Ягами пришел доложить разведданные, и ушел в скором времени. Кроме того, я подслушал, как Шиноби Ива говорили о шпионе, здесь определенно существует связь. Изуна быстро понял, что против его родителей был организован заговор Данзо. Ярость охватила Изуну, и он начал вырываться из рук Ягами. Ягами был поражен внезапной истерикой Изуны, он изо всех сил старался успокоить его. Через некоторое время Изуна успокоился и поклялся себе: «Данзо, в тот день, когда я буду уверен, что набрался сил, чтобы убить тебя, ты испустишь последний вздох». Изуна знал, что Данзо не был легким противником. Саски смог победить Данзо только по чистой случайности, так как он сдерживался, чтобы сразиться с Тоби, и опасался любого неожиданного нападения со стороны Тоби. Другим фактором было то, что Данзо был стар в то время и не мог умело использовать клетки Хаширамы. Хотя у нынешнего Данзо не было Мангекьё Шисуи, у него все еще был чей-то шаринган в правом глазу. И, судя по виду его правой руки, рука Шина Учихи еще не пересажена, что означает, что Орочимару еще не пересаживал клетки Хаширамы. Ягами начал докладывать Хокаге подробности миссии, рассказывая все происшедшие, включая жертву Акиры Айка и возможность появления предателя в Конохе. Когда Ягами рассказал 3-му Хокаге о миссии, Изуна с любопытством уставился на него. У Хокаге была загорелая кожа, темно-каштановые колючие волосы и маленькая козлиная бородка. Мужчина был одет в красное длинное кимоно, завязанная белым поясом. Изготовленная на заказ шляпа Хокаге и курительная трубка лежали на столе, и он внимательно слушал Ягами. Итак, он некомпетентный третий Хокаге Хирузин Сарутоби. У Изуны были смешанные чувства к Хирузину из-за его описания в аниме и манге. У Изуны было только одно слово, чтобы описать третьего Хокаге — лицемер. Да, лицемер. Хирузин был лицемером, который, казалось, отказывался от различных ценностей, воли огня и прочего дерьма, и представлял себя светом всем, но придумывал много темных планов с Данзо и много раз игнорировал злые заговоры Данзо и даже прощал Орочимару за его преступления, потому что он был его сенсеем. Если этот Хирузин такой же, как описано в манге и аниме, то он без колебаний добавит еще одного человека в свой список необходимых на устранение. Хирузин вздохнул, когда услышал о возможной смерти Акиры и Айка, утешая Ягами: «Не волнуйся, деревня поможет найти тела Акиры и Айка. В противном случае, я не смог бы предстать пред моим покойным другом Кагами после моей смерти. Ты сын Кагами и дядя этого ребенка, поэтому я отдам его на твое попечение». Ягами со слезами на глазах кивнул и вышел из кабинета Хокаге. Хирузин посмотрел на удаляющуюся спину Ягами, взял свою курительную трубку и начал курить, бормоча: «Надеюсь, это был не ты, Данзо». Учитель Табирама уже изолировал Учих, и его действия могут привести к беспорядкам среди них. В конце концов, кто хотел бы получить пинок, несмотря на их лояльность? У Хирузина болела голова, когда он думал о таких вещах. Он достал из ящика хрустальный шар и начал направлять в него свою чакру. Это было его хобби — смотреть за молодыми саженцами Конохи. Вскоре он заметил светловолосого 14-летнего парня в жилете Джоунина, тренирующегося возле башни. Он кивнул самому себе: действительно, прекрасный молодой саженец. Джирая проделал действительно хорошую работу и вырос в такого прекрасного молодого шиноби. У него разболелась голова, когда он вспомнил своего ученика Орочимару. Орочимару был его кандидатом на пост следующего Хокаге, но Орочимару каким-то образом был связан с Данзо в разных вещах, которые заставляли его беспокоиться. Покачав головой, он продолжил подглядывать, ухух, наблюдать за молодым поколением Конохи. Глава 6. Чрезвычайная ситуация. После часа подглядывания Хирузин убрал хрустальный шар обратно в ящик. Он подал знак стоявшему рядом Анбу, который охранял его, чтобы тот на время оставил его в покое. Убедившись, что все Анбу покинули комнату, Хирузин достал свиток, оставленный Ягами. Он начал читать его и размышлять над написанными в нем сведениями. Деятельность Вагакури в последнее время была довольно подозрительной. Прошло 2 года с тех пор, как закончилась вторая война шиноби. Коноха столкнулась с Унагакури и Амигакури. Большая часть войны произошла в Амигакури во главе с Ханза, что привело к падению Амигакури. Анаки вступил в войну, когда большая часть ущерба была нанесена обеим сторонам. Его деревня пожинала больше всех благ и сумела еще больше укрепить свои устои. Хотя Кумагакури не участвовал во второй войне шиноби, третий Райкаге уже некоторое время укреплял свои вооруженные силы. Коноха не пострадала ни на местности, ни в экономике, но война стоила жизни большинству ее шиноби. Таким образом, они все еще находятся в процессе восстановления после своих потерь, и эта подозрительная деятельность Вагакури вызвала у них тревогу, поскольку им необходимо было заранее принять меры предосторожности. Еще одна война в ближайшие 5 лет может привести к падению могущества Конохи. Трое его учеников блестяще выступили в предыдущей войне и прославились как легендарные саннины. В последнее время Орочимару был связан с Данзо с некоторыми сомнительными экспериментами. Он посмотрит на них в будущем, поскольку его руки были связаны, поддерживая стабильность в деревне на данный момент. Кроме того, согласно информации, полученной от его Анбу, следящего за Данзо, он, похоже, имел какие-то дела с Ханза Саламандрой. Хирузин задумался над этим вопросом. Хотя в разведданных есть много темных и неясных деталей об их сотрудничестве, и мне неясны мотивы Данзо. Но я верю Данзо, он не предпримет никаких действий против интересов деревни. Вздох. Я старею, и мне нужно найти преемника на пост Хокаге. После того, как Ягами покинул кабинет Хокаге, он поспешно бросился к поселению Учих. После назначения второго Хокаге клану Учиха была отведена роль военной полиции деревни, и таким образом им было выделено место для проживания на окраине деревни. Хотя среди членов клана были некоторые волнения по этому поводу, клан все еще мог процветать. Ягами поспешно вошел в поселение Учих и помчался к своему дому. Когда он вошел в дом, его встретила жена Фумика, у которой выпирал живот. Он поспешно обнял ее и передал Изуну, говоря: «Фумика, немедленно вскипяти немного молока и слегка подогрей его, чтобы накормить ребенка». Фумика была шокирована действиями Ягами, но все же сделала то, что Ягами сказал ей. Через 5 минут Фумика вышла из кухни с молоком в бутылке и начала медленно кормить Изуну. Изуна был очень голоден, его тело автоматически двигалось, когда молоко было помещено в рот, и он начал сосать соску бутылки и пил молоко. Попивая молоко, он уставился на Фумика и задумался. Значит, это тетя Фумика, мать Шисуи Учихи. В аниме или манге не было ясно ни о ком из родителей Шисуи, но если моя догадка верна, они каким-то образом погибли на войне или были тайно убиты корнем. В конце концов, Шисуи был важной частью плана Данза, а Данза стремится получить полный контроль над своими подчиненными. В этой жизни я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить своих близких. Я, по крайней мере, спасу дядю и тетю, даже если мне придется встретиться с Данза раньше, чем это необходимо. Пока Изуна, погруженный в свои мысли, пил молоко, Фумика беседовала с Ягами. «Так чей же это ребенок? Ты отправился на задание со своей командой 3 недели назад. Если мне не изменяет память, ты вернулся по меньшей мере неделю назад». Ягами был ошеломлен ее вопросом и уже собирался ответить ей, но Фумика прервала его. «Только не говори, что он твой незаконнорожденный сын Ягами Учиха. Итак, это была причина, по которой вы вернулись поздно с миссии. Ты изменил мне, Ягами, ответь мне, Ягами». Ягами хотел было ответить ей, но его снова прервали. «Когда я ухаживала за твоим домом здесь, в Конохе, ты куда-то ходил развлекаться и даже привел с собой ребенка. Ягами, ты даже забыл о своем ребенке и оставил меня одну. Я не удовлетворена твоим ответом, и даже не думай снова смотреть мне в лицо. Я вернусь к отцу и пожалуюсь ему на твой разврат. Он глава клана, он наверняка предпримет действия против тебя, а также мой младший брат Фугаку собирается сменить его на посту главы деревни. Твои дни в деревне сочтены». Фумика пригрозила Ягами, который в этот момент обливался потом как из ведра. Он поспешно взял Фумика за руку, а другой рукой зажал ей рот, не давая ей говорить. «Стой, позволь мне объяснить». Он начал рассказывать о событиях миссии, и слезы потекли из его глаз, когда он объяснял. Фумика внимательно слушала его, ее глаза увлажнились, и она начала плакать. Фумика плакала некоторое время, пока ее не прервал рывок за одежду. Изуна внимательно следил за разговором Ягами и Фумика, и его забавляло их общение. Жизнерадостная личность Фумика удивила его, но еще больше потрясло это откровение. «Итак, в этой вселенной Фумика, старшая сестра Фугаку. Что за чертовщина? Это никогда не упоминалось в аниме или манге, но, возможно, это одна из договоренностей Бога. Теперь я должен спасти Итачи и его семью. Меня не заботит так другие Учиха, так как большинство из них выше головы, опьяненные своей силой и родословной. Может быть, это побочный эффект проклятия рода. Черный Зицу наверняка сильно закалился с родословной Учихи. Если я не смогу найти лекарство от проклятия, тогда я думаю, что уничтожение Учих будет необходимо. Или я могу убить этих упрямых старых дураков клана Учиха и сохранить его наследие. Этот черный зомби замыслил заговор и уничтожил всю родословную Хагорома Ацуцуки. Возможно, у него было больше обиды на Хагорома по сравнению с Хамурой. Клан Хьюга все-таки смог выжить. Чувствуя усталость, Изуна тянул одежду Фумика, так как хотел спать. Фумика посмотрела на Изуну, который тянул одежду, ее материнские инстинкты сработали, и она смогла почувствовать, чего хочет Изуна. Она положила его на маленькую кроватку рядом. Ягами и Фумика ждали своего первенца, поэтому они сделали все необходимые приготовления к приему ребенка. Она нежно погладила Изуну, прежде чем накрыть его одеялом. Стоял сентябрь, и снаружи дул холодный ветер. Чтобы ребенок не простудился, она осторожно завернула его в одеяло и вернулась к Ягами, чтобы продолжить разговор. Фумика подошла к шкафчику, выдвинула ее ящики и достала несколько бинтов и лекарств. Она наложила лекарства и перевязала раны Ягами, продолжая задавать вопросы. «Значит, он их ребенок, Хаэм. Теперь я заметила, что он похож на Акиру. Мне очень жаль, Ягами, что я обвинила тебя ложно». Ягами тихо гладил ее по животу, проговаривая: «Все в порядке. Я не хочу, чтобы Изуна чувствовал отсутствие своих родителей. Мы будем заботиться о нем, как о собственном ребенке, и он будет старшим братом нашего Шисуи». «Шисуи?» — спросила Фумика, нахмурившись. «Да, Шисуи — это имя, которое я придумал для твоего мальчика», — ответил Ягами. «Почему ты так уверен, что наш ребенок будет мальчиком?» — спросила Фумика. «У меня предчувствие, что наш ребенок будет мальчиком. Достаточно перечислить все необходимые вещи для ухода за ребенком, я их сразу же куплю. Мы будем очень баловать Изуну». Фумика кивнула и начала называть вещи, необходимые для ухода за ребенком. «Завтра я пойду и еще раз посоветуюсь с отцом по этому поводу. Кроме того, я встречусь с Фугаку. В конце концов, ему скоро исполнится 22 года, и мне нужно найти подходящую девушку для него, чтобы поженить его». Тук-тук, тук-тук, Ягами-сан, Ягами-сан. Их разговор был прерван тем, что в дверь постучал член клана Учиха в полицейской форме. Ягами нахмурился, тут же поздоровался с полицейским и спросил: «В чем дело, Кадзума-сан? Вы, кажется, торопились сюда?» «Ягами-сан, один из анбу из офиса Хокаге пришел сообщить мне в полицейский участок. По-видимому, возникла чрезвычайная ситуация, так как ваше присутствие необходимо в деревенской больнице», — ответил Кадзума. Ужасное предчувствие проникло в сердце Ягами. Он схватил руку Кадзумы и яростно стал трясти его. «Пожалуйста, расскажи подробнее, Кадзума-сан, в чем дело? Я тоже не знаю всех подробностей, мне только велели сообщить вам об этом деле», — ответил Кадзума, отдергивая руку и обвиняюще глядя на Ягами. Не обращая внимания на уродливое выражение лица Кадзумы, Ягами бросился к деревенской больнице, прыгнул на крышу и исчез. Глава 7. Жнец из ада. Несколькими часами ранее, на границе нации огня в лес ушла напряженная борьба. Акира и Айка яростно сражались с Шинобиева. Четверо джоунинов и трое специальных джоунинов окружили их обоих. Правая рука одного из джоунинов была отрублена, но он все еще держал кунай в левой руке и столкнулся с ними. Ляск-ляск. Звук удара металла о металл зазвенел, когда обе стороны отступили после атаки. И Акира, и Айка выпили несколько пилюль чакры и восстанавливали свою чакру, сражаясь с Шинобиева. Стихия земли. Грязевая пуля. Один из джоунинов сложил несколько ручных печатей и выплюнул пулю грязи. Акира подпрыгнул в воздух и увернулся от нее, и та попала по ближайшему дереву и разломилась пополам. Ляск. Акира заблокировал атаку жезлом другого его джоунина, поскольку использовал инерцию атаки, чтобы сделать сальто и приземлиться на ветку ближайшего дерева. Тем временем Майка тоже орудовала металлическими нитями, привязывая к ним множество сюрикенов и бросая их в трех специальных джоунинов. Она контролировала направление движения сюрикенов с помощью нити, продолжая атаковать специальных джоунинов. Специальные джоунины его прыгали и уклонялись, бегая между деревьями. Айка следила за их движениями своим шаринганом, продолжая атаковать их, не давая возможности сложить ручные печати. Оставшиеся два джоунина и вы концентрировали чакру в руках, и один из них бросил огромный камень в сторону Айка. Стихия земли. Падение валуна. В сторону Айка полетел большой камень. Айка сразу же потянула за металлическую нить, так как все нити натянулись, образуя ловушку, привязанную между деревьями. Камень был заблокирован большим количеством проволочных нитей, так как некоторые из них ломались. Оборванные нити запустили сюрикены с гораздо большей скоростью в сторону специальных джоунинов, и спина одного из специальных джоунинов была пронзена множеством сюрикенов. Пронзенный специальный джоунин испустил последний вздох, и его тело упало на землю. Двое других специальных джоунинов смогли укрыться за деревьями и убежать от сюрикенов. Айка тяжело дышала и закрывала руки бинтами, так как они кровоточили от напряжения, вызванного нитями. Несмотря на то, что она могла блокировать каменное дзюцу нитями, это создавало огромное напряжение в металлических нитях, они пронзали ее кожу и ранили руки. Акира заметил это и поспешно перегруппировался с Айка. Он не смог собрать достаточно чакры, но он собрал всю свою восстановленную чакру в своих глазах, и они начали меняться. Томой в его шарингане слились, образовав вертушку с четырьмя перпендикулярными друг другу спицами, наклоненными под углом 45 градусов. Кровь потекла из его глаз, и он пробормотал: «Мангеки Шаринган». Шинобиева были поражены, а затем увидели, и они поспешно сложили ручные печати, чтобы прервать Акиру. Врата ада. Призыв жнеца. Акира рухнул на землю, его зрение стало расплываться. Мангеки Шаринган наносит тяжелый урон телу пользователя, и его зрение со временем ухудшается. Пробуждение Мангеки Шарингана даровало пользователю мощную уникальную силу за большую цену. Уникальная сила его Шарингана была способна открыть врата ада, чтобы вызвать жнеца смерти на 30 секунд, который был способен убить своих врагов, прежде чем исчезнуть. Но была загвоздка с этой силой. Всякий раз, когда он использовал эту силу, все его запасы чакры иссякнут, и часть его жизненной силы будет израсходована, и он будет прикован к постели в течение нескольких месяцев. Поэтому он всегда использовал этот дзюцу в качестве последнего средства, так как некоторое время не сможет использовать его снова своим глазом. Он активировал этот дзюцу во время второй войны шиноби своим правым глазом, когда он был окружен множеством шиноби Амигакури. Это был его первый раз, когда он использовал этот дзюцу. Продолжительность этого дзюцу зависела от его возможного запаса чакры, а не от количества чакры, которую он оставил. Лимит может быть превышен, но тогда жизненная сила пользователя начнет истощаться. У каждого мощного дзюцу были свои слабости. Он пробудил свой шаринган во время второй войны шиноби, когда один из его близких друзей погиб там. Его недавно пробудившийся шаринган активировал этот дзюцу и убил целую команду джоунинов. Дзюцу истощило его чакру и жизненную силу, и он потерял сознание. Его спасла Айка, которая отнесла его в лагерь. Ему пришлось отдыхать целых 6 месяцев, прежде чем он смог снова приступить к выполнению заданий. Позже он признался Айка в любви и женился на ней. Акира упал в обморок и его поймал Айка. Большие ворота Тори, заключенные в круг, открылись в воздухе, и жуткая рука скелета схватилась за края ворот. Из ворот медленно появилась большая коса, с которой капала кровь. Зловещая аура исходила от нее, и близлежащие деревья начали увядать, а большие облака закружились и закрыли небо, закрывая солнце. Темнота окружила близлежащее место, запах крови и смерти проник в воздух. Шиноби Ива были в ужасе, их сконцентрированная чакра рассеялась по их телам. Ноги превратились в желе, а лица побледнели. В реальном мире появился большой скелет, одетый в пурпурную мантию с зелеными глазами. Его мрачные глаза пристально смотрели на шиноби Ива. Крик. Жнец громко закричал, он не спеша переместился к перепуганным шиноби Ива. Жнец медленно поднял свою массивную кроваво-красную косу и взмахнул ею. Сильный ветер сдул все близлежащие деревья, и в радиусе 100 метров остался большой кратер. Тела шиноби Ива нигде не было видно. Жнец широко раскрыл рот. Его скелетообразная челюсть появилась в поле зрения Айка. Жнец высасывал души шиноби Ива, утаскивая их в глубины ада, чтобы никогда больше не перерождались. Прошло 30 секунд, жнец вошел в ворота, они закрылись и исчезли. Небо начало проясняться, но окрестности были опустошены до неузнаваемости. Все живые существа в радиусе 100 метров, кроме Акиры и Айка, погибли. Акира и Айка некоторое время лежали внутри кратера, пока Айка собирала достаточно энергии, чтобы двигаться. Ее тело было очень слабым, и даже одно движение вызывало боль во всем теле. Акира лежал без сознания у нее на коленях, а она смотрела на капающую из его глаз кровь. Она достала бинт, вытерла кровь с глаз Акиры и завязала повязку на его глазах. Она начала перевязывать и левую руку Акиры, так как та была сильно изуродована и нуждалась в немедленной помощи медработников. Она открыла запечатанный свиток и достала маленькую бутылочку перманганата калия, пока она откусывала крышку и покапала горькое красное лекарство на руку Акиры. Она перевязала раны его и начала медленно подниматься. Она подняла бесчувственное тело Акиры, положила его себе на плечо и начала выползать из кратера. Когда она выходила из кратера, в ее памяти вспыхнуло воспоминание о второй войне шиноби. Тогда была та же самая обстановка, что и сейчас. Акира лежал без сознания на земле, она заметила его и отнесла в лагерь. С такими мыслями она медленно добралась до края кратера и выбралась из него. Она была ошеломлена, увидев зрелище из кратера. Почти 10 иванбу окружили ее и были готовы напасть. На ее лице появилось болезненное выражение, когда она отказалась от своего несчастья. Значит, их подкрепление все-таки появилось. Айка закрыла глаза и стала ждать неминуемой смерти. Глава 8. Тяжелые травмы. Кандзюцу. Удар палача. Большой белый клинок, сделанный из чакры, появился из глубины леса и прорезал небольшую трещину перед шиноби Ива, тем самым препятствуя их продвижению вперед. Иванбу немедленно отступили, настороженно глядя на новоприбывшего. В поле их зрения появился шиноби Канахи с серебристыми волосами и темными глазами, под которыми были темные линии. Он имел остроконечные, серебристые волосы, завязанные в хвост, которые достигали середины спины, и челку, которая свисала над его лобовым протектором. Он носил стандартную форму шиноби Канахи с парой перчаток, защитным жилетом, повязкой на правой руке, и в добавление имел отличительные короткие белые рукава, у которых были красные края и стандартный спиральный символ деревни скрытого водоворота на нем. Он также носил ножны, которые надевал по диагонали через правое плечо, в которых держал саблю чакры белого света. Один из шиноби его поспешно раскрыл свою книгу Бинго, проверяя детали. В книге была напечатана фотография этого человека с его данными. Имя: Сакума Хатаки. Кодовое название: Белый клык. Возраст: 35 лет. Принадлежность: Канахагакури. Ранг: шиноби. Ранг: джаунин. Уровень угрозы: S-ранг. Награда: 250 миллионов рё. Другая информация: очень сильный шиноби ранга джаунин из Канахи, который сделал свое имя во второй войне шиноби. Известно также, что он убил сына и невестку кукольника из песчаной деревни Ча. Его самая узнаваемая черта – это сабля чакры белого света, которой он умело владеет. Опытный в киндзюцу, нескольких ниндзюцу ранга и рукопашном бою. При столкновении с ним, любому шиноби ниже уровня Каге советуется бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Иван Бу побледнел от страха, торопливо передавая подробности другим. «Отступаем, мы ему не противники. Он – знаменитый белый клык Листа. Бежим!» Все Иван Бу начали отступать, вызвав дымовую завесу. Сакума, не обращая на них внимания, подошел к Айка и Акире. Айка, увидев, что Иван Бу убегаю, облегченно вздохнула и поблагодарила Сакума. «Если бы не ваше своевременное прибытие, мы с мужем наверняка погибли бы». Сакума кивнула Айка в ответ, помогая ей опереться о ближайшее дерево. Он начал осматриваться вокруг, чтобы обнаружить любую возможную засаду. После недолгих проверок он взгромоздился на ближайшее дерево, глядя вниз на все, что осталось после битвы. Сакума был удивлен, увидев радиус и глубину кратера. Он переосмыслил свое мнение о паре Учиха, и его мнение о них было поднято на ступеньку выше. Итак, это сила гениального Учиха. Они определенно ненормальные по своей природе и, если у них будет достаточно времени, они могут превзойти меня в будущем. Через некоторое время к ним прибыла целая группа шиноби из Канахи. Они начали разведку поблизости, и один из вице-капитанов доложил Сакума: «Капитан, мы разведали окрестности на предмет возможной засады и уничтожили шиноби Ива, которые преследовали другого Учиху. Теперь мы ждем ваших дальнейших распоряжений. Пока никаких приказов нет. Просто сопроводите пару Учиха благополучно в деревню. Кроме того, скажите медикам, чтобы они занялись их ранами. Они получили серьезные травмы и нуждаются в немедленной медицинской помощи». Полчаса назад Сакума услышала о просьбе подкрепления от шиноби Учихи. Шиноби Учиха оказался единственным сыном его покойного сенсея Кагами Учихи, который погиб в последние годы первой войны шиноби. Итак, его товарищи по команде, сын и невестка демоницы Аниэйсон, которая была старшей сестрой его сенсея Кагами Учихи. Он был капитаном, отвечающим за пограничную патрульную команду в этом месяце, так как недавно на границе были некоторые беспорядки. Он немедленно приказал своей команде и вице-капитану собрать несколько шиноби и медиков, чтобы действовать в качестве подкрепления, и пошел вперед, что привело к нынешней ситуации. Медики шиноби проверили состояние Акиры и Айка и оказали первую помощь. Шиноби-медик использовал технику мистической ладони, когда он исцелял внешние раны на их теле. После выполнения основного исцеления он ответил: «Это все, что я могу сейчас сделать. Нет необходимых инструментов, чтобы вылечить их полностью. Их нужно было немедленно отправить в главный госпиталь Канахи».